Вскоре были пойманы еще два детеныша. Затем мы около часа шли по воде и ничего за это время не обнаружили. Амос успел уже устать и, шагая далеко позади нас, периодически издавал громкие жалобные стоны. Я понимал, что он адресовался не к нам, а просто вслух изливал свои чувства, тем не менее его стоны раздражали меня. Элиас и Андра шли впереди, освещая путь фонарями. Я нес все наши рогатины. Когда прошло, как мне показалось, несколько часов, и нам не встретилось ни одно живое существо, я выкинул рогатины, по наивности полагая, что мы в любой момент сумеем их вырезать снова. Вскоре после этого Элиас остановился, навел куда-то фонарь и протянул ко мне свободную руку за рогатиной. Я ответил, что потерял ее. Выразив справедливое возмущение, Элиас достал свой нож-мачете и осторожно начал двигаться вперед. Я вглядывался, пытаясь понять, что он обнаружил, и заметил впереди на песчаном берегу что-то темное и длинное, напоминающее по очертаниям крокодила, блекло, отсвечивавшее при свете фонаря. Элиас подкрался ближе, сделал быстрый бросок и попытался прижать лежавшего зверя к песку плоской поверхностью ножа. Это ему, однако, не удалось. Зверь проскользнул между ногами Элиаса и, нырнув в воду, быстро поплыл в сторону Андреи. Тот бросился ему навстречу, но зверь проскочил мимо него и, похожий на миниатюрную торпеду, устремился в мою сторону. Ну, я был убежден, что мы имеем дело с крокодилом. Поэтому, когда животное приблизилось ко мне, я бросился на него, стремясь сверху схватить его голову. Зверь судорожно метнулся в сторону. Я почувствовал, как его тело скользнуло по моей груди. Руки мои не успели ухватиться за него, и он поплыл дальше. Теперь на пути зверя оставался только Амос. Андра, Элиас и я наперебой кричали, объясняя, что ему нужно делать. Амос остановился и с разинутым ртом смотрел на плывущего зверя. Приблизившись к Амосу, не сделавшему ни малейшей попытки схватить его, зверь проплыл мимо него и спокойно направился дальше, поднимая легкую волну. Он успел доплыть до груды крупных камней на берегу, а Амос все еще стоял неподвижно и следил за ним. — Почему ты не схватил его, дурень ты эдакий? — закричал Элиас. — Я его вижу, — уклоняясь от ответа на заданный вопрос, отозвался Амос. — Он спрятался под тем камнем. Втроем бросились мы к нему, поднимая вспененные волны. Амос показал нам скалу, под которой спрятался зверь. Скала находилась около воды. Чуть выше поверхности воды виднелось отверстие, в котором скрылся зверь. Горя нетерпением скорее рассмотреть нору, Элиас и Андре одновременно склонились к ней и стукнулись с размаху головами. После короткой перебранки Андре снова наклонился и засунул руку в нору с целью определить, какова ее длина. Зверек, очевидно, приготовился к таким действиям. Через мгновение Андре с криком боли вытащил обратно окровавленную руку. «Этот зверь кусает людей», — произнес Элиас с видом человека, сделавшего важное открытие. С трудом удалось нам доказать Андре, что именно ему, как самому высокому из нас, следует снова просунуть руку в нору и извлечь оттуда зверька.